только тогда я заметил, какая хорошая стоит погода. Солнце, все дела. Люди вылезли из дома порадоваться ясному небу. Я припарковался в неположенном месте, напрашивался на штраф и вошел в людный парк. Бродил я там, наверное, несколько часов. По крайней мере, солнце успело перебраться на другую сторону неба. Я вглядывался в лица всех проходящих мимо девчонок, отмечая, кто хорошо выглядит, у кого голубые глаза, кому идут скобки, а кто злоупотребляет косметикой. Я пытался в каждом лице найти что-нибудь интересное. Ну, там, вот у этой очень прямой нос, этой бы челку укоротить, эта могла бы сниматься в рекламе помады, будь у нее все лицо такое же безупречное, как губы. Иногда девушки бросали на меня ответные взгляды, порой испуганные. Мол, что за жуткий верзила на меня пялится. Некоторые смотрели довольно приязненно. Впрочем, мое взбесившееся эго могло и напутать. Как бы то ни было, ничего не произошло. Даже когда я встретился взглядом с самой обалденной, тут уж не поспоришь, девчонкой в парке, и прочел в ее глазах явный интерес, я ничего не почувствовал. Только прежнее отчаянное желание избавиться от боли. Время шло, и я стал замечать то, чего не стоило бы. Беллины штучки. Ну, вроде тот же цвет волос, похожую форму глаз, такие же скулы. У одной девушки тоже была морщинка между бровей, и я спросил себя, о чем она волнуется. Вот тогда-то я и сдался. Какая страшная глупость. Вообразить, будто я выбрал правильное время и место, и сейчас встречусь с родной душой лишь потому, что отчаянно этого хочу. Да и вообще, с чего ей тут быть? Если верить Сэму, моя генетическая половинка должна обитать в окрестностях Лапуш. Однако там никого подходящего нет. А если прав Билли, кто подойдет сильному волку? Я вернулся к машине, привалился к капоту и стал теребить ключи. Может, я тот, кем считает себя Ли, и не гожусь для продолжения рода? А может, вся моя жизнь — длинный жестокий анекдот, и от ключевой фразы никуда не деться? «Эй, у тебя все нормально?» «Да, ты с угнанной тачкой». Я не сразу понял, что обращаются ко мне, и не сразу сообразил поднять голову. На меня пялилась девушка, вроде бы знакомая. Ах да, я видел ее в парке. Светлые золотисто-рыжеватые волосы, светлая кожа, несколько веснушек на щеках и на носу, глаза цвета корицы. «Если ты переживаешь из-за угнанной машины, всегда можно сдаться полиции», — сказала она, весело улыбнувшись, так что на подбородке появилась ямочка. «Она не угнана. Я взял ее у знакомых», — буркнул я. Голос у меня был ужасный, как будто я плакал или еще что-то. Кошмар. «Конечно, в суде это учтут». Я злобно уставился на незнакомку. «Чего тебе надо?» «Ничего. Не парься. Я пошутила насчет машины. Просто ты как будто жутко расстроен». «Ах да, меня зовут Линдси». Девушка протянула мне руку, но я ее не пожал. «В общем, — неловко проговорила она, — я подумала, может, тебе нужна помощь? Ты там кого-то искал?» Она кивнула в сторону парка и пожала плечами. «Ага». Линдси помолчала, дожидаясь объяснений. Я вздохнул. «Помощь мне не нужна, ее тут нет». «А, извини». «Ты тоже извини», — пробормотал я и снова взглянул на девушку. «Лиззи. А она симпатичная и добрая. Захотела помочь сварливому незнакомцу, у которого явно не все дома. Но почему она не может быть той самой? Почему надо все так усложнять? Милая девушка, хорошенькая и вроде забавная. Почему нет?» «Красивая машина», — — сказала она. —